Глава 37. «Хочешь мороженое?» — спросила Бьянка после того, как они умяли огромные сэндвичи с курицей и авокадо. «Я не люблю мороженое», — покачал он головой. Бьянка посмотрела на него, округлив свои большие глаза. «Ты первый человек из всех моих знакомых, который говорит так», — изумленно сказала она. «Все любят мороженое». «Поверь мне, это не так», — возразил он, посмеиваясь над ее реакцией. Бьянка достала из морозильника банановое мороженое и начала есть прямо из коробки. «Тут все равно мало осталось», — зачем-то оправдалась она, садясь за стол. «Мне все равно, даже если ты будешь есть над раковиной», — усмехнулся Викенза. «Я не королева Англии, чтобы тебе нужно было волноваться о манерах». Она улыбнулась, глядя на него с нежностью. Он почувствовал, как что-то сжалось в груди от выражения ее глаз. «Знаешь, что самое забавное?» — с весельем в голосе спросила Бьянка. «Я объелась, как слон, но как только моя голова коснется подушки, сразу же усну». Мужчина проследил взглядом за ложкой, исчезнувшей у нее во рту, и едва не застонал, когда она облизала ее. «Не время думать о сексе, жадный ублюдок. Она устала». Мысленно обратился он к своему члену, напрягшемуся в предвкушении. «Почему ты так смотришь? Я испачкалась?» — спросила Бьянка, неправильно поняв его взгляд. «Нет», — покачал головой Викенза. «Ты просто очень красивая. И смотреть на тебя одно удовольствие». «А ты льстец!» Смущенно хихикнула девушка, доедая последнюю ложечку. Когда она выкинула пустую коробку и закончила мыть за собой ложку, он подкрался сзади, стремительно подхватывая ее на руки. Бьянка испуганно вскрикнула, цепляясь за его плечи. «Что ты делаешь?» «Несу тебя в кровать», невозмутимо ответил Викенза, выходя из кухни. «Два этажа?» С сомнением спросила она, пытаясь вырваться. «Ты не тяжелая, но если не прекратишь ерзать, могу уронить». Она сильнее прижалась к его груди, вызвав у мужчины довольный смех. Викенза донес ее до спальни, наслаждаясь ощущением хрупкого тела в своих руках и одуряющим запахом ее волос. Он не стал включать свет, закрыв за собой дверь. Залез на кровать вместе с ней, и Бьянка тут же свернулась калачиком на его груди. Укрыв их одеялом, Викенза уткнулся подбородком в ее макушку и удовлетворенно вздохнул. Бьянка полностью погасила его ярость, что не удалось сделать хорошей драки с двумя неплохими противниками. Даже воспоминания о Марии, всегда причиняющие ему страдания, стали менее болезненными благодаря ей. Викенза не собирался когда-либо открывать Бьянке эту тайну, но она выбрала для своих вопросов именно эту ночь, когда он чувствовал себя виноватым за то, что скрыл от нее правду о Джину. Конечно, расскажи он ей все, это немного обелило бы его самого в ее глазах. Но та боль, которую принесет предательство брата, того не стоила. Викенза не хотел, чтобы она страдала. Проснувшись утром, Бьянка с удивлением заметила, что Викенза все еще в кровати и даже более того, спит. При солнечном свете огромный синяк на его лице, уходящий даже под бороду, выглядел ужасающе, и она едва удержалась от желания погладить его по здоровой щеке. Решив дать ему выспаться, девушка тихонько выбралась из постели и, умывшись, пошла в душ. Раз уже у ее мужа выходной, она решила выглядеть как можно привлекательнее, а чтобы уложить волосы, что она делала довольно редко, требовалось сначала помыть голову. Бьянка тщательно промыла волосы от шампуня, прежде чем нанести бальзам, когда дверь в душ позади нее с шумом открылась, до смерти напугав ее. Она вскрикнула, оборачиваясь, и пораженно округлила глаза, увидев стоящего за ее спиной совершенно обнаженного Викенза, по которому уже начали стекать ручейки воды, заставляя щуриться. «Что ты делаешь?» — воскликнула она, прикрывая себя руками за грудь и ниже талии. Мужчина сделал шаг вперед вплотную к ней и, протянув руку, взял гель с полки над ее головой. «Опусти руки, Бьянка!» — прозвучал твердый приказ, и она отвернулась не в силах выдержать его взгляд. «Пожалуйста, выйди!» — отчаянно краснея попросила девушка. На ее спину опустились скользкие от пены горячие ладони, перемещаясь к плечам, предплечьям, медленными ласкающими движениями направляясь вниз, пока не накрыли ее кисти, переплетая их пальцы вместе. Викенза прижался грудью к ее спине, и у Бьянки перехватило дыхание, а низ живота напрягся, когда она ощутила твердую пульсирующую длину, упирающуюся ей в ягодицы. Ухо обожгло горячее дыхание и властное «не двигайся», прямо перед тем, как он укусил ее замочку. Викенза скрестил их, все еще переплетенные вместе руки у нее на груди, теснее вжимаясь в ее тело своим, и начал целовать ее шею и плечо, жадно и нетерпеливо. Бьянка выгнулась, когда он задел чувствительную точку зубами, и непроизвольно потерлась попкой в упирающийся в нее член, тут же замирая от ужаса. «К черту душ!» — рыкнул мужчина, резко отпуская ее. Он нажал на кнопку, останавливая воду, и тут же опустился на колени, усаживая ее на скамью и широко разводя ее бедра. Бьянка не успела даже возразить, когда он зарылся лицом между ее ног, облизывая влажные складочки и находя языком то самое место, прикосновение к которому сводило ее с ума, заставляя забыть обо всем. Девушка вцепилась в его волосы, издавая громкие стоны, когда он принялся сосать маленький комочек нервов, иногда прихватывая его зубами. Удовольствие надвигалось слишком стремительно и агрессивно, так что она даже начала дергать его за волосы, пытаясь оторвать от себя, чтобы передохнуть, потому что дыхание сперло в горле, заставляя задыхаться от нехватки воздуха. Все происходило слишком неожиданно и интенсивно, надвигаясь на нее словно товарный поезд. Бьянка закричала, когда оргазм обрушился на нее яркими фейерверками, выгибаясь всем телом и дрожа. Викенза тут же подхватил ее на руки, вынося из ванной и полностью игнорируя стекающую с них воду. Он сел на кровать, устраивая ее верхом на своих бедрах, и девушка прижалась к его груди, подрагивая всем телом, но приходя в себя быстрее, чем в прошлый раз. Когда она открыла глаза, он все еще тяжело дышал, уткнувшись лицом в ее шею. Бьянка откинулась немного назад, и мужчина поднял голову, изучая ее лицо пытливым взглядом, прежде чем наброситься на ее рот, целуя жадно и глубоко. Бьянка ответила, обнимая его за шею и понимая, что ей так хорошо, что недавнее смущение испарилось без следа. Он заставил ее кончить менее чем за 10 минут, унеся на такую высоту, что в ее теле не осталось ни единой клеточки, которая не расплавилась бы от удовольствия. Когда Викенза положила ее ладонь на свой член, заставляя сжать его пальцами, она не стала пытаться вырваться. Он накрыл ее руку своей и водил ее ладонью по длинному и твердому стволу с мягкой кожей, продолжая целовать ее с возрастающим нетерпением. И Бьянка приноровилась, желая сделать ему так же хорошо, как и он ей. Она попыталась на секунду оторваться от его рта, чтобы глянуть вниз и удовлетворить свое любопытство. И когда он, наконец, отпустил ее губы, сделала это, широко распахнув глаза от изумления. То, что находилось в ее маленькой ладошке, казалось очень большим и пугающим. Слишком большим, чтобы поместиться внутри кого-либо. Ох, Викенза застонал, когда она непроизвольно слишком сильно его сжала, и Бьянка испуганно отдернула руку. «Прости, мне не больно», — с болезненной усмешкой сказал он. «Сожми так еще раз». Девушка почувствовала, что краснеет, когда их глаза встретились. Она робко вернула руку на его ствол, ведя ее вверх-вниз, как он показывал. На обрезанном кончике выступила капля семени. И она на секунду замерла от пришедшей в голову мысли размазать ее. «Хватит», — со смешком, отводя ее руку в сторону, сказал Викенза. «Продолжишь так смотреть, и я кончу, словно подросток». Бьянка сконфуженно прикусила губу, не зная, куда деть руки. В голове все еще витала дымка похоти. Хотя после того, как он доставил ей удовольствие, пульсация внизу живота утихла. Будто читая ее мысли, Викенза опустил туда руку, обводя пальцем ее скользкий вход и медленно проникая внутрь. Бьянка непроизвольно выгнулась, когда он вошел на всю длину пальца, потирая им переднюю стенку, отчего ее словно прошила молния. Она втянула в себя воздух, цепляясь за него, чтобы не упасть, когда Викенза вышел, проводя мокрым пальцем по ее клитору, снова начинающему ныть от нужды. «Что скажешь насчет того, чтобы сесть на него?» Кивая на свой стояк, откровенно спросил мужчина, потирая ее комочек нервов дразнящими движениями. Бьянка с опаской уставилась на большой член, хотя все внутри нее молило о наполненности, которую раньше обеспечивал палец. «Как?» — нерешительно спросила она, не поднимая глаз от этого подрагивающего монстра. Викенза подхватил ее под бедра, приподнимая над собой, пока ее киска не зависла над прямо стоящим членом. Медленно он начал опускать ее, гладким кончиком касаясь входа и слегка надавливая. Девушка напряженно застыла, когда ее лона покорно растянулась, принимая в себя крупную головку. Бьянка не сдержала стона, и Викенза остановился, войдя всего на дюйм. «Порядок?» — напряженно спросил он. «Да», — выдохнула она. Мужчина все еще держал ее на весу, начиная медленно опускать на себя, но не двигаясь навстречу. Бьянка прислушивалась к своим ощущениям, понимая, что трение вызывает меньше дискомфорта и больше удовольствия, чем в прошлый раз. Ее стенки туго обхватывали толстый ствол, а он все продолжал скользить дальше и дальше, пока не заполнил ее до отказа. Бьянка выгнулась, хрипло дыша, принимая в себя последний дюйм и понимая, что это уже слишком. Их с Викензо груди тесно прижимались друг к другу, и когда волоски на его грубом теле оцарапали ее нежную грудь, дразня соски, это вызвало новый всплеск удовольствия, заставляя ее заерзать. Викензо зашипел и приподнял ее немного, выходя и тут же насаживая обратно. Бьянка захныкала, когда он принялся делать это снова и снова, управляя ею, как куклой, и двигая на своем члене туда-сюда, с каждым разом все больше ускоряясь. Эти движения высекали искры из ее тела, заставляя сжиматься на нем все туже и выделять влагу, которая стекала между их телами все обильнее с каждым толчком. Член мужа ходил в ней, как поршень, задевая все нервные окончания и заставляя срываться на громкие крики удовольствия. Бьянка царапала его плечи, пытаясь прижаться еще ближе, двигаться еще быстрее, потому что неуловимый оргазм грозил вот-вот накрыть ее, стоит ему войти еще глубже и жестче. Викензо упал на спину, увлекая ее за собой, и начал вскидывать бедра ей навстречу, входя под другим углом. Так невероятно правильно, что она задрожала, не в силах больше сдерживать реакцию своего тела. Бьянка застонала, пульсируя и сокращаясь вокруг продолжающего толкаться в нее члена, и обмякла на Викензо прямо во время процесса, упав без сил. Он сделал еще несколько коротких толчков, хрипло застонав ей в ухо, и еще глубже вошел, наполняя ее своим семенем. Они застыли, сплетенные в тесных объятиях, словно пережившие крушение, не в силах ни двигаться, ни говорить. Только их частое дыхание нарушало тишину комнаты, по которой распространялся мускусный запах секса и пота, который начал казаться ей одурманивающим.